Глава 3. Боевая четверка. Хелл молча осматривала наемников. С первого взгляда внимание привлекал бес. Таких высоких людей ей видеть еще не приходилось. Настолько накачанных также, разве что на соревнованиях бодибилдеров. Впрочем, тем качкам до беса было далеко. Загорелый, почти шоколадного цвета, совершенно лысый, с крупными чертами лица и очень странными глазами. Девушка даже моргнула, решив, что ей показалось. Но нет, глаза у беса были черными, а вот радужка ярко-алой. Вторым, если судить по росту, оказался Дэйв, коротко стриженный блондин со странным разрезом глаз. Дэйв, как и бес, был одет в свободные брюки с широким поясом, больше на нем ничего не имелось. На фоне лысого мускулатура кореглазого блондина оказалась невзрачной, но только на фоне беса. Темноволосый, также коротко стриженный стилет по сравнению с ними казался слабым. Ни бугров внушительных мускулов, ни высокого роста, ни этакого оценивающего прищура, ни человеческих глаз. И все же лидером тут был именно он. Потому что остальные двое поглядывали на него, ожидая реакции. Субординацию нарушила Алекс. «Тебя зовут Зверек?» Движения подошедшей наемницы больше походили на движения большой кошки, такие же плавные и тягучие. «Хелл! Малышка, ты не ругайся так, тебе еще рано!» — наставительно произнес бес, внимательно разглядывая голубое платьице. «Мое имя Хелл», — спокойно ответила девушка. «Зверек — это прозвище, которое дал мне учитель, и только он имеет право так ко мне обращаться». «А ты, крошка, себе на уме!» — задумчиво произнес стилет. — Я не крошка. — Да поняли мы, поняли. Ты наша большая головная боль. Вот что мы поняли. Стилет вскочил так резко, что она и не поняла, как это произошло. Вот секунду назад сидел, а теперь оказался возле нее. — Ты вообще кто такая и откуда взялась? — Какой умник пропихнул твою симпатичную задницу в академию в обход всех правил? — Отвечай. Неожиданно даже для самой себя Хелл улыбнулась. У нее было ощущение, что предел страха давно пройден, и вообще все окружающее напоминало странный кошмарный сон. Потому происходящее доходило до сознания с трудом. «Тебя, стилет, это не касается». Хелл перестала улыбаться. «Придет время, расскажу, может быть». «Такая крутая, да?» Наемник смотрел с раздражением. «Месяц, паршивка, всего месяц я буду тебя охранять. А вот потом с удовольствием посмотрю, как тебя круто обломают. И поверь, тогда будет поздно бежать и плакаться своему любовничку». «У меня нет любовника». «Тогда как тебя сюда пропихнули? Объясни, а?» Неопределенно пожав плечами, девушка развернулась и направилась к Алекс, которая уже стояла у дверей их комнаты. «Стилет», — тихо сказала наемница, едва Хелл зашла и не могла их услышать. «Не обижай ее, иначе будешь иметь проблемы со мной». Блондинка развернулась и зашла к себе, громко хлопнув дверью. «Знаешь, стилет», — поддержал Алексу Дэйв, — «если уж малышку продвигает сам Сайсиен, значит, она не просто симпатичная любовница кого-то из 30. Возможно, у нее есть скрытые достоинства». «Ее скрытые достоинства скрыты платьем», — усмехнулся бес. «А может, Дэйв и прав». — недовольно произнес стилет. — В любом случае, месяц она под нашей защитой, а там видно будет. Комната оказалась узкой, с двумя такими же узкими кроватями и окном без стекла, почему-то мерцающим голубоватыми разрядами. Белые стены, белое постельное белье, серый пол, дверь, которая, как предположила Хелл, вела в места гигиенических процедур, два встроенных шкафа завершали обстановку. «Твоя кровать у окна», — ласково произнесла Алекс. «Тут раньше Левсир спала, но она...» «В общем, 2 месяца назад погибла на спарринг-дуэли. Мы как раз собирались эту кровать убрать, но я рада, что теперь ты будешь жить тут». «Это странно называть жизнью», — задумчиво ответила Хелл. «Да, действительно, это скорее гонка на выживание, и кто выживет, получит в качестве приза очередную гонку на выживание». Но на этот раз высокооплачиваемую. Алекса невесело улыбнулась. «Знаешь, Мне кажется, имя Хэл тебе не подходит. Сев на спальное место, девушка мрачно оценила его твердость и с некоторой тоской вспомнила о собственной кровати на земле и о своей комнате, и... Кто знает, сейчас я уже проклятие для самой себя, глядишь, и для других стану проклятием. Надеюсь, что нет, задумчиво разглядывая ее, произнесла Алекс. Слушай, сколько тебе лет? На вид совсем ребенок. Вежливое постукивание прервало разговор, и блондинка, быстро подойдя к двери, распахнула ее. За дверью стояли трое наемников при оружии, двое держали огромный чемодан. Все трое заинтересованно обшарили помещение взглядами. «Где тут крошка с милым именем Хэл?» «О, ого, какая крошка!» Один из пришедших, отодвинув спутников и схватив чемодан, зашел, швырнул поклажу на кровать и, усевшись рядом с девушкой, попытался ее обнять. «Скажи, кукуголка, тебя каким ветром занесло в академию?» Хэл постаралась успокоиться. «Не помогло». Хэл хотела отстраниться и подняться, но наемник разгадал ее маневр раньше, чем она успела встать. «Удав, отвали от нее!» — попыталась вмешаться Алекс. Но ее слова проигнорировали. «А ты шустрая, малышка!» Он прижал ее покрепче и громко зашептал. «Приходи ко мне ночью, крошка, мы знатно повеселимся, обещаю!» «Не хочу мешать тебе ночью!» — сдавленно ответила Хэл. «В смысле мешать?» — переспросил наемник. «В смысле тебя кто-то из ребят ласкать будет, а тут я. Неудобно получится». Стилет, вошедший в комнату, чтобы защитить новенькую от назойливого кавалера, согнулся от хохота. Алекса тоже стояла, зажимая рот, чтобы не рассмеяться. «Ах ты дрянь!» — удав отпустил девушку и вскочил. «Ну подожди, Хэл, мы еще пересечемся на спарринг-дуэли». «С нетерпением буду ждать, не осталось в долгу Хэл. Если уж твои ночи так плотно расписаны, хоть днем встретимся!» Наемник прорычал страшное ругательство и вылетел из комнаты. Его посмеивающиеся спутники ушли следом. Стилет смеялся долго, но потом, посерьезнев, сказал. «Ты, конечно, молодец, ловко его припечатала, но, мелкая, в следующий раз лучше позови меня, не стоит наживать врагов, если ничего не смыслишь в защите». Она с благодарностью взглянула на своего заступника и кивнула. «Спасибо, Стилет, я постараюсь быть осмотрительнее в выражениях». Он хмыкнул и вышел из комнаты, почему-то очень довольный собой. Алекса подошла к Хэл. «Давай разбирать вещи, потом у тебя уже не будет на это времени». Новенькая кивнула и, приложив к замку палец, открыла чемодан. Как выяснилось, Кайл постарался собрать все, что могло понадобиться. В огромном сундуке лежали и вещи, и спортивное нижнее белье, и женские гигиенические средства. Девушка достала черные кожаные сапоги на странной подошве и услышала, как Алекс тихо присвистнула. «Ты где их нашла?» Наемница схватила сапожки и начала восхищенно их рассматривать. «Нигде. Это все собирала не я». «Шутишь? Да это же настоящие сапоги Шенк! Ты хоть знаешь, сколько они стоят?» Хэл отрицательно покачала головой. «Смотри, малышка!» Алекс натянула обувь, затем демонстративно прижала два пальца к внутренней стороне подошвы. Невысокий каблук мгновенно трансформировался в литую платформу. Еще одно касание, и это вновь были сапоги на каблуке, но теперь каблук оказался крайне острым, что наталкивало на определенные мысли. «Да, это тоже оружие», — подтвердила Алекс. «Еще можно сделать вот так». Касание, и носок сапога блеснул выдвинувшимся лезвием. Еще движение, и стальная вставка выдвинулась на ширину ладони. Плюс также в том, что они подстраиваются под форму ног. Блондинка сняла обувь и продемонстрировала еще одну особенность. Вот сюда можно вставить капсулу с ядом, который будет распределен на лезвие. Носи их только на задание, прослужат дольше. Следующие полчаса Алекса с восхищением рассказывала обо всем, что так заботливо собрал для нее старый наемник. По словам Алексы, в руках Хэл теперь были настоящие сокровища, начиная от сапог и заканчивая сиабом из кожи и такими же тонкими перчатками. Особое восхищение у наемницы вызвал тренировочный костюм с мягкими мокасинами. «Тахишес», — пробормотала Алекс, — «а он о тебе позаботился». «Хороша забота», — вздохнула девушка. «Твой покровитель Кайл Кинжал?» — задумчиво спросила блондинка, увидев среди вещей тусклый, изрядно потрепанный кинжал. «Кажется, он так представился», — безразлично ответила Хэл. «О, это невероятно! Сам Кайл Кинжал, единственный наемник-одиночка на трех мирах. Ты представляешь, как он рисковал, впихивая тебя в академию?» «Нет», — честно ответила Хэл. «Да, теперь я уверена, что ты не его любовница. Тебе плевать на жизнь Кайла, да и на свою, я смотрю, тоже». «Есть такое», — с усмешкой ответила девушка. «Девчонки!» — в дверной проем просунулась огромная голова беса. «Пошли в столовую. Хэл, ты бы переоделась, что ли? Не выходи в платье, не стоит привлекать внимание. Хотя что в платье, что бес, один демон».